Глава 23. Преследование. Мы без проблем добрались в хвост каравана и встретили там банду. Ну как банду? По местным меркам немногим более 10 тысяч призывателей можно было посчитать за банду. Так как Биг Босс был на месте и одобрил эскалацию конфликта, охранники и полицейские каравана не стеснялись в средствах. Враги даже не успели особо пограбить, как были уничтожены либо разогнаны. Однако, как и предупреждал старейшина, дело на этом не закончилось. Буквально через полчаса после начала масштабных правоохранительных действий к нашей ставке прискакал гонец с письмом. Естественно, там было изящно оформленное предложение к переговорам. Какие могут быть переговоры с бандитами? Вот сейчас и узнаем. «Сэр граф, добродушно приветствуем вас», — произнес брюнет средних лет, когда мы прибыли на уютную полянку на самой окраине каравана, куда мы прибыли буквально через 5 минут. Разумный передо мной был не совсем человеком, на его лбу, щеках и плечах были видны перья. Вместе с тем не был он и ангелом, так как крыльев у него не было вовсе, они эволюционировали в длинные с двумя локтями руки, на конце которых были крючковатого вида кисти с 4 пальцами, заканчивающиеся короткими, но прочными и твердыми когтями. Как я понял, их раса относилась к мутировавшим гарпиям, поэтому МЗ перевел их расу как наземные гарпии. В остальном, разумный и его сопровождающий был более-менее похож на людей. Ну ладно, еще у него был большой, длинный, слегка загнутый вниз нос, прямо как у злодея в комиксах. Сопровождал он откровенно бандитского типа чернокожего мужчину. Банда как раз в основном из них и состояла. Это напомнило мне статью о сомалийских пиратах, которые на утлых суденышках грабили грузовые суда 30 лет назад. Впрочем, тут дело не в цвете кожи. В области Монтании на нас нападали и бледнолицые братья, и были они куда более кровожадными. Несмотря на то, что наземная гарпия приветствовала меня довольно уважительно, точнее, добродушно, по оборванному виду человека, с которым я, граф, должен был вести переговоры, было понятно, что это завуалированный плевок в лицо. У меня хорошее зрение, и я определенно видел довольно добротную одежду руководителей отрядов этого лидера бандитов. «Добродушно, добродушно!» — улыбнулся бандит, протягивая мне свою засаленную руку. «Приветствую!» — хмыкнул я, проигнорировав лидера банды. На мгновение на его лице проскочил след гнева, но он быстро сменился лукавой улыбкой, смешанной с презрением. «О чем поговорить хотели?» «О, значительно!» — андрогинным голосом защебетал якобы переговорщик. «Надо бы перемирие заключить! Прекрасно! Между вами и этим уважаемым господином! Замечательно!» «Уловки!» — задумчиво проговорил я, затем мой взгляд стал жестким, заставив хмуриться переговорщика и испугаться его клиента. «Отвратительно!» «Да как вы смеете! Возмутительно!» — взбеленился гарпия. «Со своей силой смею!» — ехидно улыбнулся я и еще раз передразнил собеседника. «Могущественно! Вы! Возмутительно!» — вскричал недоптиц. «Это земли нашего маркиза! Этот господин находится здесь на законных основаниях, а вы нет, оправданно! Вы должны компенсировать ему потерю, а также компенсировать неудовольствие нашего маркиза. Дорого!» «Я никому ничего не должен», — прошипел я, — «тем более вашему маркизу. Здесь дикие земли. Вы хотите начать войну? Ненавистно!» — внезапно успокоился гарпия. «Хотите?» «Ты сказал». Спокойно проговорил я, развернулся и ушел. Точнее, хотел уйти. Когда я собирался уходить, недоптиц поднял руку вверх и щелкнул пальцами. Очень быстро ко мне устремился целый рой стрел. На компромисс наземные гарпии не рассчитывали. Я переместил сопровождающих меня охранников на СЗ и выпустил переносчика в 200 метрах надо мной. Затем я исчез. Переносчик сверху уже был на дельтаплане. Медленное планирование позволило ему оглядеть большую аудиторию. Через четверть минуты, почувствовав опасность, переносчик переместил меня выше еще на несколько сот метров. Я уже появился с реактивным крылом. Появился, пролетел вглубь совсем немного и удивился масштабом наступающей на нас группировки. Слона-то я и не заметил. Скорее всего, местный маркиз, а может и несколько маркизов, решили подавить новый элемент, появившийся у них на границе. Куда бы я ни посмотрел, до самого горизонта простиралась армия солдат или призывателей. Довольно дисциплинированные, аккуратные квадраты воинов шли сразу по нескольким дорогам. Особенно много их было на дороге, которую проложил наш караван. Позади нескольких квадратов двигались телеги обоза, а также разношерстная толпа обслуживающего персонала. Кое-где вместе с обозом двигались группы пленников, связанных между собой одной веревкой. По обочине дорог и в лесах разъезжали всадники на различных животных. Лошади, большие кошки, даже прямоходящие ящеры, похожие на динозавров. Эти, кстати, были самыми быстрыми. Также было несколько отрядов злополучных кентавров, наемники, скорее всего. В этот момент я глубоко пожалел, что Федерация Земли развивалась так медленно и так мало. Несмотря на то, что доходы наши были сопоставимы с доходами среднего маркизатства 5 уровня, у нас не было серьезных прорицателей. А на КВВ, как я понял теперь, все развитые страны, начиная от маркизатств или даже графств, имеют прорицателей на службе, пусть и небольшое количество. Сконцентрировавшись на призывателях, зачарователях и ремесленниках, я упустил из вида многие другие профессии. Но на КВВ ничего не бывает просто так. Если есть какая-то непонятная и редкая профессия, значит, она для чего-то нужна. Первую волну прорицателей я пропустил, а лояльных мне людей теперь взращивать нужно будет несколько лет, и у меня нет этих нескольких лет. У меня было менее 30 дней. Спешащая внизу армия, хотя и перемещалась на своих двоих, имела скорость выше, чем у большей части беженцев. Конечно, я не мог допустить, чтобы беженцы смешались с моими людьми в ядре каравана, ведь среди них могли быть серьезные преступники или шпионы. Без строгой иерархии эти люди вполне могут учинить бунт. Но и оставлять миллионы людей на произвол судьбы я не хотел. Пожертвовать ими в качестве приманки или угробить сотни тысяч солдат для отвлечения внимания – это было в моих планах. Может быть, я бы распустил беженцев, если бы была такая возможность. Но обрекать на рабство миллионы невиновных гражданских – они ведь пошли за моим караваном, поверили в мечту, которую я насаждал. Моя совесть не выдержала бы такого удара. Пока я думал, что делать в данной ситуации, подозревая, что дело тут нечисто и не обошлось без моих врагов из фракции зла, ко мне стала приближаться какая-то тучка. Разглядев ее поближе, я понял, что это не тучка, а отряд наземных гарпий, сидящих на крылатых грифонах. «Небесная конница, значит». На моих устах заиграла улыбка. «Раз уж я здесь, к черту!» Я исчез с КВВ и появился на своей СЗ, где отдал соответствующие приказы. В считанные секунды передо мной предстали главы основных подразделений. Лица передо мной были молодыми и красивыми. Крепкие, поджарые или мускулистые парни, прекрасные девушки с великолепными формами. Они внешне почти не повзрослели, но внутренне они сильно изменились. Перестав быть работниками по добыче Эроса, став настоящими воинами, эти ребята быстро обрели стоическую и убийственную ауру. Эта молодежь, которая была всего на несколько лет младше меня, уже начала составлять костяк моей элитной армии. Их опыт и умения были выпистованы в горниле сотен сражений в десятках миров 3 вселенных. Многие из них следовали за мной уже несколько лет и понимали меня с полуслова. «Всем приготовиться!» — взревел я. «Реализуем план «Небесная кара». Ваши задачи затем будут такие. Минутная готовность!» «Да, босс!» — хором ответили десятки голосов. «Элита! Не спрашивают, а делают. Ни дополнительных вопросов, ни сомнений, ни предложений». Вопросы, сомнения и предложения должны быть оставлены на подготовительном этапе. Когда бой уже на носу, нужно выполнять приказы, даже если они кажутся ошибочными. На данном этапе бездействие хуже ошибки. Все быстро разбежались по своим постам и начали организовывать людей. Не прошло и минуты, как я снова появился на прежнем месте, где вокруг меня быстро появились мои личные бойцы. У каждого, кроме принцессы Драконовой горы, на спине было реактивное крыло, а затем начали появляться и другие бойцы. В руках у нас были воздушные винтовки. В считанные минуты количество летающих воинов на моей стороне сравнялось с противником, и тут спешащая нам навстречу летающая конница занервничала. Скорость врагов заметно снизилась. «В бой!» — издал я боевой клич, перекрикивая шум ветра и рев реактивных мини-двигателей. «В бой!» — летящие рядом бойцы поддержали меня, а затем и другие, которые услышали уже тех. Несколько сотен глоток действительно способны на создание большого шума. Я резко ускорился, начал набирать высоту, и все окружающие меня бойцы последовали за мной. Прелесть технологии на КВВ была в том, что на них было меньше ограничений в некоторых областях. Это было сложно, дорого и муторно, но это того стоило. Скорость и высота полета летающих зверей или бойцов зависела от их уровня, и воспитать грифона, способного соперничать по скорости и потолку высоты с персональным реактивным крылом, было в несколько раз дороже. Да и не от всех летающих зверей был толк. На такой высоте и скорости глупо было сражаться в ближнем бою. Значит, нужен был еще ездок соответствующего уровня с навыком стрельбы из лука или арбалета, или маг. Реактивное крыло же вкупе с воздушной винтовкой было гораздо более эффективно. При условии ограниченных потерь, конечно. Вражеские небесные грифонники были, конечно, в шоке. Они никак не могли угнаться за нами. Когда наш отряд вышел на предельную дальность, я снова первым открыл огонь. Враги моментально дрогнули и начали разбегаться в разные стороны, но перед этим понесли большие потери. Даже не убивая их наповал, если алхимические пули поражали крылья грифонов, этого было достаточно. Падение с большой высоты было тем еще удовольствием. Разогнав летучий отряд, я начал перемещать полипланы прямо над головой врагов. Высота была уже более 1,5 километров, только богоподобный стрелок с легендарным луком мог поразить цель на такой высоте, поэтому опасности не было никакой. Полипланы появлялись прямо вместе с экипажем. Большая их часть была новичками, которые провели только пару-тройку тренировочных полетов, но полиплан — штука очень стабильная. Я посчитал, что они могут подучиться прямо в полевых условиях. Всего за несколько секунд металлические крылья паруса наполнялись воздухом и раскрывались. Затем небесные громадины начали лететь в сторону фронта, где в этот момент уже началась схватка между наземными вражескими войсками и моим святым корпусом. К нему на помощь уже бежала охрана каравана, а полицейские должны были организовать эвакуацию беженцев. Трюмы летающих судов были заполнены алхимическими бомбами и флешеттами. В соответствии с моими распоряжениями, бомбардиры выпускали алхимические бомбы над боевыми отрядами, а флешетты над обозами. Высота была довольно приличной, пусть на КВВ кинетическая энергия в нанесении урона играла малую роль, но играла. В обозах, сопровождающих вражеские армии, были гражданские и сотрудники логистики и снабжения. Уровень их, естественно, был ниже, чем у солдат и призывателей. Летящие на огромной скорости цельнометаллические стрелки наносили солидный урон низкоуровневым целям. а также неживые объекты были чуть более подвержены реальным законам физики. Флешеты разбивали в щепки телеги с провизией и материалами. Страшное оружие современной войны. Они создавали даже больше хаоса и жертв, чем алхимические бомбы, сброшенные на головы пехотинцев. Вспышки световых бомб, грохот шумовых, оставляющая зуд на коже, першение в горле и заставляющая слезиться глаза едкость дымовых шашек, а еще повсеместная пыль, поднятая в воздух из-за сотен тысяч врезавшихся в землю металлических стрелок, которые потом еще и затрудняли продвижение идущих сзади отрядов. Еще не дойдя до линии фронта, враги начали нести масштабные потери, особенно среди гражданского или полугражданского персонала, без которого армии невозможно было бы двигаться дальше в прежнем темпе. Было мне их жалко. Да, безусловно, как и тысячи рабов, двигавшихся вместе с обозами и попавших под раздачу. Но они находились в стане врага, а значит, я не мог их игнорировать. Я уже предвкушал, как маркиз, направивший против меня свою армию, рвет на себе волосы, чтобы компенсировать потери гражданам и снабжения. А если не компенсирует, еще проще... Тогда ему можно было бы забить о нормальной логистике армии, так еще и мог быть гражданский бунт. Алхимические бомбы обходились довольно дорого, но в десятки раз дешевле, чем воскрешение погибшего жителя или солдата страны, так еще и все эти тысячи и тысячи погибших нужно было заново доставить к месту боевых действий, что будет довольно проблематично, учитывая то, что караван не прекращает движение. Тем временем, выкрашенные в небесно-голубой цвет махины более чем 100 метров в длину продолжали появляться возле меня. 1, 10, 100, 1000. Каждый полиплан этой военно-транспортной модели мог вместить в свои трюмы несколько сотен гражданских, если их хорошенько упаковать. Полицейские, идя по ходу движения каравана, организовывали эвакуационные группы. В первую очередь в них вошли дети и низкоуровневые беженцы. Полипланы плавно приземлялись возле таких групп, загружались и взлетали в небо с помощью магов воздуха. Десятки стандартных реактивных мини-двигателей, аналогичных тем, что используются в реактивных крыльях, толкали воздушные суда вперед, набирая пусть и невысокую, но приличную скорость относительно пешеходов и вьючных животных. Беженцы выгружались в дальних лагерях в нескольких десятках километров от хвоста колонны, но достаточно близко к ядру каравана. Переносчики, которые уже были на местах, снабжали временный лагерь предметами первой необходимости и едой. Как мне потом рассказали, многие беглые рабы плакали, так как уже много дней не ели нормальной пищи. Что ж, помогать другим действительно здорово. Я даже едва не начал себя корить за то, что хотел использовать этих бедных людей в качестве приманки. Но решение я своего не изменил бы. Я правитель, а не миротворец. Сначала я должен спасти свой народ, свою расу, а потом уже думать об остальных». Ядро каравана немного ускорилось, но везде по пути своего следования кочевники начали оставлять группы людей. Часть из них стояли ровными прямоугольниками и были одеты по форме, другие же были довольно разношерстными и состоящими в основном из крепких молодых парней или мужчин. Самая многочисленная часть групп состояла из вооруженных копьями и луками солдат или призывателей с арбалетами в руках. Небесно-голубые громадины, возвращавшиеся обратно после отправки беженцев во временные лагеря, приземлялись возле таких групп, забирали их на борт и отвозили в сторону фронта, где уже были подготовлены к эвакуации новые группы беженцев или уставшие от многочасовой ходьбы полицейские. Полицейские заменяли своих коллег для обеспечения порядка, воины отправлялись в бой, а строители отправлялись на постройку хотя бы элементарных простых укреплений или ловушек. В этот раз поражение было близко. Враги хотели поглотить хвостовую часть каравана, набрать рабов, а также нанести мне репутационные потери, возможно, даже вызвать раздор среди моих людей. У меня решительно не хватало разведчиков, агентов, а главное – провидцев и ясновидцев. И реализованный сегодня план – заготовка, которую я хотел показать только в момент падения барьера. Пришлось импровизировать. Я и сам не знал, что придется раскрывать свой козырь так рано. Видимо, поэтому враг был не готов к такому столкновению. Продвижение вражеской армии к вечеру серьезно замедлилось. Они не могли даже сохранять скорость самых медленных групп беженцев. Но больше пока я не мог ничего сделать, ведь не имея на своей стороне провидцев, я не мог организовать достойную контратаку. Чуть позже я организовал в Пеле совещание высших руководителей федерации, чтобы придумать возможные решения проблемы провидцев».